детская игра, стульев меньше, чем бегущих тел. Воспиталка хлопает, пора. Кто не захватил, тот пролетел. И от этой сволочной игры хочется во двор, но дело в том, дворик, как преддверие в миры, дождь здесь не больше, чем фантом. Господи, как тянет на побег. Может, просто понял кое-чего. Здесь никто из нас не человек, слабый подобие его. Лишь для тех, кто до смерти устал наши игры принимать всерьез. Дворик, как заснеженный портал, в горние миры надмирных грез. Тихий дворик, падающий снег, этого видения одного. Хватит ненавидеть грядущий век, чтоб смотреть на вечность сквозь него и на детский сад, где скользкий пол, но детей, играющих в саду. Я от них когда-то отошел, и теперь уже не подойду. Thank you.